На самом низком, базовом уровне предмет оказался колоссальной потерей моего времени. После того, как Хэммер распустил всех, я сбежал по ступеням и перехватил магистра, когда он уже выходил в другую низкую дверь. Магистр Хэмме, он повернулся ко мне. «Ах, да, наш чудо-ребенок! Я и не знал, что ты у меня на занятии. Я шел не слишком быстро для тебя, нет?» Я прекрасно понимал, что отвечать честно не стоит. «Вы раскрыли основы чрезвычайно ясно, сэр. Принципы, о которых вы говорили сегодня, будут хорошим фундаментом знаний для остальных студентов в классе. Дипломатия, изрядная часть актерского искусства». Хэмми слегка раздулся от полученного комплимента, но затем посмотрел на меня более внимательно. «Остальных студентов?» — переспросил он. «Боюсь, я уже знаком с основами, сэр. Я знаю 3 закона и 14 следствий, как и первые 90...» «Да, да, понимаю», — оборвал он меня. «Я очень занят сейчас. Мы можем поговорить об этом завтра, перед занятием». Он повернулся и быстро ушел. «Полбуханки лучше, чем ничего». Я пожал плечами и отправился в архивы. «Если я не могу узнать ничего нового из лекций Хэмми, то можно ведь начать самообразование». Когда я на этот раз вошел в архивы, за столом сидела девушка, причем поразительно красивая, с длинными темными волосами и чистыми ясными глазами. Несомненно, значительное улучшение по сравнению с Амброзом. Она улыбнулась, когда я подошел к столу. «Как твое имя?» «Квот», — ответил я, — «сын Орледена». Она кивнула и начала листать журнал. «А твое?» — спросил я, чтобы заполнить тишину. «Фелла», — ответила она, не поднимая глаз, затем кивнула сама себе и похлопала по журналу. «Вот ты где, проходи». Из вестибюля вели 2 пары дверей. Одна была помечена хранилище, другая — книги. Не зная разницы между ними, я направился к тем, что были помечены хранилища. Это было то, чего я хотел. Кучи книг, огромные груды книг, бесконечные полки книг. Я положил руку на ручку двери, но голос Фелы остановил меня. «Извини, ты здесь первый раз?» Я кивнул, не отпуская ручку. Я был так близок. «Что не так теперь?» «Хранилище только для Арканума», — извиняющимся тоном сказала она. Потом встала из-за стола, прошла к другой двери. «Сюда, давай покажу». Я неохотно отпустил ручку двери и последовал за ней. Обеими руками она потянула тяжелую деревянную дверь на себя, открыв большое помещение с высоким потолком, заполненное длинными столами. 10 студентов сидели по всему залу, читая. Зал был хорошо освещен неподвижным светом множества симпатических ламп. Фела наклонилась ко мне и тихо сказала: «Это главный читальный зал. Ты найдешь здесь все необходимые книги по основным предметам». Придержав дверь ногой, она указала на длинный ряд полок вдоль стены с 3 или 4 сотнями книг. Столько книг одновременно я еще не видел. Фела продолжала шептать мне на ухо: «Это тихое место. Разговаривать можно только шепотом». Я уже заметил, что в комнате стоит почти неестественная тишина. «Если тебе понадобится книга, которой здесь нет, можешь оставить заявку на столе», — она показала на стол. «Хронисты найдут книгу и принесут тебе». Я повернулся спросить ее, и только тогда понял, насколько она близка ко мне. Как же очарован я был архивами, раз не заметил, что одна из самых красивых женщин университета стоит меньше, чем в 15 сантиметрах от меня. «А сколько времени уходит на то, чтобы найти книгу?» — спросил я, стараясь не глазеть на нее. «Когда как?» — Фела перекинула длинные черные волосы через плечо. «Иногда мы больше заняты, иногда меньше. Некоторые люди лучше ищут нужные книги». Она пожала плечами, и прядь волос скользнула по моей руке. «Обычно не больше часа». Я кивнул, разочарованный, что не могу просмотреть все архивы, но в восторге от того, что все-таки попал сюда.